Глава 11. Уже 2 дня мы находились в пути. Софи была совсем плоха, но не показывала вида. Ритуал дался ей очень тяжело, но итог стоил того. Это если верить ее словам. Как по мне, лучше бы она ничего не проводила. Никогда больше не желала бы видеть свою матушку обессиленной. После встречи с русалками Пенелопа и Софи объяснили принцессе 4-го королевства, как правильно ухаживать за его высочеством. Тот так и не пришел в себя, однако период глубокого стазиса миновал, и по прогнозам мамы, Элдран должен был очнуться через несколько дней. Увы, оправдаются ли ее надежды или нет, мы узнаем из донесений Асгара, а не лично. Жители нейтральных территорий взялись обеспечивать безопасность дома Софи и их обитателей. Кто бы ни проник на территорию деревни, им придется заплатить высокую цену, если решатся напасть или начнут что-то вынюхивать. На странные мысли навела меня беседа с русалками. Они утверждали, что остальные артефакты были забраны по приказу Райана Валруа, но дракон и демон в один голос клялись, что таких приказов тот не отдавал. У меня не было причин не верить им, впрочем, как и русалкам. Значит, Велиар играет за спиной Райана. Мои мысли все время перескакивали с одного события на другое. То я вспоминала свой сон, который дарил мне крылья, то принцессу, которая была невероятно милой, доброй и отзывчивой, то возвращались к матушке, чья усталость не давала мне покоя. «Привал!» — объявила я. «Еще рано!» — возмутилась Софи. «Привал!» Повторила строже, и, судя по взглядам команды, они со мной согласились. «Матушке нужен отдых». Парни споро соорудили места для сидения из бревен и своих плащей, а Элайза взялась за костер. Пенелопа без лишних напоминаний подошла к Софи, чтобы проверить ее состояние. «Ваш резерв, госпожа Ротовская!» — удивленно прошептала она. «Магия не ушла!» «Что ты сказала?» — одновременно выдохнули мы. По завершении ритуала подруга качала головой и плакала, потому что вердикт после осмотра был неутешительным. Софи утратила магию, выгорела, отдав свою силу без остатка. «Это удивительно! Но каналы срастаются, аура хоть и разорвана, но...» Пенелопа нахмурилась и выпрямилась. «Никаких возражений. Вам нужен как минимум 3-дневный отдых, если хотите сохранить магию». «Никаких возражений», — подхватила я слова подруги. «Мы разбиваем лагерь». «Хейли, я сейчас возьмусь за вашу метелку, матушка», — шутливо пригрозила я и умоляюще попросила. «Пожалуйста, обещаю, мы успеем вовремя». «Хорошо», — сдалась она, а в глазах ее заблестели слезы. Что бы ни говорила волчица, но остаться без дара ей было сложно. Пусть она все приняла безропотно, однако это то же самое, что лишиться части себя, руки или ноги. Невозможно тяжело, особенно когда ты всю жизнь прожил с магией. Пенелопа поспешила к остальным объявить новость и готовиться к ночлегу, пока я вызывала Асгара с просьбой, чтобы к нам вернулся дракон. Как я поняла по обрывкам разговора демона и Коши, они пока не нужны Райану, все еще изображавшему принцессу Риэллу. Дракон не удержался и по большому секрету рассказал мне эту тайну, а заодно и о том, как он отбивается от лжепринца. А еще любимый нашел Мэтта и на днях должен переправить его в академию. Успехи Райана радовали и в то же время печалили, потому что по его задумке я не должна знать, что с ним происходит. Он намеренно отгораживал от меня, полагая, что моя помощь ему не понадобится, как будто блуждающие стихии даны мне просто так. Я ведь готова к борьбе, готова помочь ему изгнать Велиара. Я очень много думала, вспоминая лекции по демонологии, сопоставляла факты и информацию, которую давали Асгар или Коша, и пришла к однозначному выводу, что сущность Велиара древняя. Он старше и Эльхора, и Хеллы. Это он управлял ими. Ему было выгодно стравливать 2 людей, когда-то любивших друг друга. Правда, пока я не находила ответа на вопрос «зачем?». К сожалению, ни мой дракон, ни Асгар замысел Велиара не раскрыли. Впрочем, была еще вероятность, что они молчат, потому что не могут нарушить клятву, данную Эльхору и Хелле, потому что каждый из них был привязан и служил Богу. И пусть прошло много времени, но безымянный бог и богиня Сияющая могут воскреснуть. Две статуи, охраняемые мастером, появились не просто так. Вейра Сумеречная, погибшая пара Дрейка Рассветного, отдала свою жизнь и доверила тайну Альгару. Но интересно, все ли она рассказала, или только часть правды? «Мы виделись с ним несколько дней назад у ворот в деревню полукровок. Софи специально не пустила его на свою территорию и все правильно сделала. Сомневаюсь, что без объяснений причин мастер оценил бы наше участие в укрывательстве принца и принцессы. На данный момент быть с ним откровенными до конца не представлялось возможным. Я держала Софи за руку, а сама наблюдала за Асакура и Риваном». Неудивительно, что вспомнила о дне скорби. Почти год назад Зори и его свита сооружали точно такой же шалаш, разве что несколько меньшего размера. Девочки споро распределили можжевеловые лапы, часть которых укрыли пуховыми одеялами. Их у нас было целых два. Конечно, на всю площадь шалаша не хватило, но подруги устраивали мягкую лежанку для матушки. Мы и плащами обойдемся. Благодаря Софи мы путешествовали не налегке. У каждого был скарб, который он тащил. Парням достался самый тяжелый груз. Между девочками разделили провизию, лекарственные снадобья да травы. Пока мальчишки укрепляли стены нашего временного пристанища, проверяя те на прочность и ветростойкость, Элайза и Пенни вернулись к вещмешкам. «Зря ты Кошу позвала», — вдруг заявила Софи. Глаза ее были закрыты, и она едва шептала. «Почему?» Осторожно провела рукой по взмокшему лбу матушки и нахмурилась. У нее температура. «Он сейчас нужнее там». «Мама, Коша к нам ненадолго», — заверила ее, а сама призванным ветерком вырвала из рук Пенни небольшое полотенчико. Хорошо, подруга не закричала от испуга и, оценив ситуацию, кинула мне флягу с водой. Я быстро смочила полотенце и осторожно отерла лицо Софи. Знаю, что с ней сейчас происходит. Меня ведь тоже так лихорадило, когда я перерасходовала свой резерв. Битва с элементалями во дворце забрала почти все, оставив крохи, которые не желали гаснуть. Тогда Райан ухаживал за мной. Мотнула головой, прогоняя мысли о нем. Сейчас мне важна только Софи, которая забылась тревожным сном. Потрескивал костер, Элайза суетилась у котла, а Пенелопа что-то искала в одном из мешков. Издав победный клич, девушка вытащила на свет длинный уродливый корень. Даже знать не хочу, что это такое. И деловито закинула в котел. Минут через пять она бросила туда травы, которые ей любезно подавала Элайза. В какой-то момент почувствовала себя лишней. Парни заняты делом, девушки перешептываются и варят отвар. Одна я пользы не приношу. Софи тихо дышала. Ее не бросало в жар, и манипуляций с полотенцем уже не требовалось. Чуть позже мы осторожно перенесем ее в шалаш, а пока я тоже должна делать хоть что-то. Но придумать ничего не успела. Налетел ветер, чуть не потушивший костер. Едва успела придержать на Софи плащ, как все стихло. А минут через пять к нам выбежал виноватый Коша. «Простите, нельзя было так близко подлетать». «Все в порядке», — в один голос заверили ребята, я же, подскочив, сжала дракона в объятиях. «Вот с ним-то лишней себя точно не буду чувствовать». «Задушишь!» «Прости». «Хейли, у нас все готово», — Асакура указал на шалаш. «Нужно перенести Софи, а потом отправлюсь искать воду». «Не нужно искать». Асгар появился неожиданно. «Ключ далеко от вашей стоянки, я покажу, но ты пойдешь в волчьем обличье». «Хорошо». Мы осторожно уложили матушку на лежанку. Коша расположился у нее под боком, не собираясь перевоплощаться в большого дракона, хотя ребята специально для него сделали наше убежище большим. «Правильно сделала, что позвала», — сообщил мой страж, когда Ривен отправился собирать тару для воды, а Асакура скрылся за кустами для оборота. «Ты, кстати, ложись рядом. Будем восстанавливать ауру». «Я же не целитель». Испугалась, потому что боялась навредить. «У тебя для этого Пенелопа есть», — отмахнулся Коша. «Резерв Софи практически на нуле. Там едва тлеют искорки, Хейли. И эти крохи пытаются залатать дыры в ауре. И мы ее поддержим, пока резерв наполнится хотя бы на четверть». «Говори, что делать». «Для начала дождаться тонизирующего от Пенни. Она как раз его варит. Пока ложись с другого бока. Мне нужно настроиться и поймать поток». Ловил поток Коша минут 15. Я в это время боролась с тяжестью век. Не думала, что так сильно устала за эти дни. Мне казалось, что еще долго выдержу подобный темп, однако организм имел свою точку зрения. Я вскользь удивлялась накатившей сонливости, пока не ощутила, что дракон использует меня в качестве подпитки. «Коша, предупреждать же надо!» «Сейчас пройдет», — заверил меня старый интриган. «Вон и Пенни отвар несет». Осоловелым взглядом обвела наш шалаш и медленно села. Не знаю, когда оно там пройдет, но спать хотелось просто невероятно. Слабость накатывала волнами, и сопротивляться ей совершенно не хотелось. «Хейли, тебе 3 глотка», — сунула мне чарку Пенелопа. «Остальное для Софи». «А мне зачем?» «Чтобы не спала», — фыркнул страж. Ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Ну что сказать, пойло нашей травницы я не выплюнула только потому, что она внимательно на меня смотрела, следя за тем, как я проглатываю дурно пахнущую жидкость. «Это ужасно», — скривилась я, отдавая ей отвар. «Не представляю, как мы напоим Софи». «Молча, Хейли», — буркнула подруга. Обиделась на мою оценку ее трудов, но я не устыдилась. Варево на вкус было кошмарным. Спустя 10 минут задача была выполнена. Софи, в отличие от меня, не плевалась. Наоборот, жадно глотала снадобье. Пенни победно зыркнула на меня. Мол, смотри, госпожа Ротовская не станет употреблять гадость. «Постарайтесь нас не беспокоить 2-3 часа», — попросил дракон, когда подруга поползла к выходу из шалаша. «Хорошо». Я устроилась под боком матушки, слушая ее сопение и чувствуя холод кожи. Она мерзла, а может, ее знобило, и если второе, то укрывать ее теплыми одеялами не стоило. «Мерзнет», — развеял мои сомнения друг. «Двигайся ближе, ты станешь связующей, раз Софи назвала тебя дочерью». «Это все, что ты мне скажешь?» «Ты поймешь, что нужно делать», — заверил дракон. «Пока постарайся расслабиться». Страж никогда меня не обманывал, оказался прав и на этот раз. Я действительно поняла, когда началась подпитка ауры Софи. Сложно не понять, когда чувствуешь себя солнышком, от которого к матушке тянутся множество лучиков и окутывают ее плотным коконом. И не страшно, что этими лучиками были моя магия и аура. Слияние – вот чего хотел добиться Коша. Все получилось. На какое-то время наши ауры стали единым целым, что позволило организму матушки и ее магическому резерву не распыляться, латая дыры, а концентрироваться в одном месте. Старалась лишний раз не шевелиться, чтобы не разорвать слияние и не помешать процессу восстановления магии. Многое из увиденного я не понимала. Будь на моем месте Пенелопа, думаю, она бы с живейшим интересом наблюдала, как срастаются разорванные потоки, как по капельке собирается магическая энергия внутри Софи и какими яркими цветами переливается ее аура. Механизмы всего происходящего были мне чуждыми. Все воспринимало как чудо, в то время как целители точно знали, что происходит. Наверное, я завидовала тем знаниям, которых у меня не было. «Не засыпай!» — шепотом потребовал Коша. «Еще рано отдыхать, это только начало». «Разве?» — так же тихо спросила. «На первый взгляд все приходит в норму». «То, что ты видишь сейчас, лишь границы того, что предстоит охватить. Впереди наполнение, а затем и закрепление». Я мудро решила не вдаваться в подробности. Все равно досконально ничего не пойму. А вот тратить время на разговоры чревато. Можно забыться и повернуться, тем самым нарушив хрупкую связь. К концу 2-го часа у меня онемели руки и ноги, голова шла кругом. Я и предположить не могла, что подобное слияние отнимет так много магической энергии. Впрочем, я, как обычно, вообще не думала, как отразится на мне помощь ближнему. Все мысли были о дорогом и любимом человеке. «Коша, Хейли, стоит выпить отвар!» Появление Пенелопы я пропустила. «Сейчас напою ее!» «И Софи не помешает», — отозвался дракон, а я слабо пошевелилась. «Да, лучше бы и не пробовала». Кряхтя и проклиная на все лады неудобную позу, с помощью Пенни мне все-таки удалось сесть и выпить отвар. На этот раз вкус и запах не показались противными, волшебство да и только. Я механически отметила уход подруги и шепотки парней, переживающих за нас, когда меня накрыла первая волна боли. «Коша!» — мысленно позвала, когда смогла выдохнуть. «Что это?» «Потерпи, Хейли, мне тоже больно». Пока раздумывала над словами дракона, скрутила второй волной. Мысли и вопросы вылетели из головы, потому что тело буквально закручивало спиралью, а я еще пыталась концентрироваться и не разорвать связь с Софи. Кто бы мне сказал, что это так больно? Я всегда полагала, что магия может все. Вот ты сделала пару пассов, прочла заклинание, затратила резерв и больше никаких последствий. Теперь-то понятно, почему леди Меган выглядела после наших процедур как выжатый лимон. Целители мало того, что оттягивают на себя боль пациента, так еще и отдают приличный магический запас. И все это молча, терпеливо, как должное. Глупая. Многие ведь думают, что и стражам все просто дается. Так почему другие специальности казались мне легкими и не связанными с рисками? Наверняка и у магис, и у артефакторов есть проблемы и последствия. Ничто не дается просто так. Каждый из нас платит за свою магию и конечный результат – резервом, болью, жизненной силой. И я молча терпела агонию, разделенную на троих. Все, о чем могла думать, что одна бы матушка не справилась. Не справилась бы и лишилась магии, потому что магия заставляла ее перерождаться, заново принимать себя и не постепенно, как при рождении и взрослении, а сразу большим потоком. Благодаря Райану я не познала всю прелесть снятия печати. Он забрал мою боль, не дал окунуться в водоворот болезненной энергии, оттянул все на себя. Вот почему я пробудилась бодрой, вот почему сразу рванула сдавать экзамены. Те дни, пока еще не пришла в себя после ритуала, второй принц ухаживал за мной, делал все, чтобы, очнувшись, я смогла и в академию поступить, и мыслить нормально, и двигаться, причем даже не подозревая, что он для меня сделал. «Так и есть». Коша, как и всегда, бесцеремонно вломился в мои мысли. «Его потом 2 дня лихорадило». «Откуда знаешь?» «Для меня ни тайна, ни его прошлое, ни мысли». После недолгой паузы признался друг. «Ты стал его стражем?» «Не знаю, чего испугалась больше, своего предположения или подобной возможности. Во мне взыграли жадность и собственничество. Коша мой, и даже с Райаном мне его делить не хотелось». «Успокойся. Ты забыла, кто меня создал?» «Эльхор». «А чью силу пробудил Рай?» «Безымянного». «И?» «Я поняла. У вас есть связь, потому что ты порождение Безымянного, а он хранит его дар и даже пользуется им». Но ревность — чувство неподконтрольное. Уже не удивилась, когда вдруг осознала, что ревную не только дракона к Райану, но и Райана к дракону. Ужас какой-то. А наглый страж смеялся над моими мыслями. Ему-то смешно, а мне вот и стыдно, и не стыдно. Я запуталась в себе и в своих ощущениях. «Никуда я от тебя не денусь, Хейли», — мирно заявил дракон. «И ты от меня тоже». «Угрожаешь?» — улыбнулась, совершенно забыв о боли. «Обещаю». Очередную волну судорог встречала с улыбкой. Да, было больно. Да, поток отданной магии усиливался. Создавалось впечатление, что из меня тянут все, что можно и нельзя. Но я верила, что все закончится правильно. Не хорошо, а именно правильно. Так, как и должно. «Хейли, ты обязана оставаться в сознании», — напомнил дракон, выводя меня из полудремы. «Хочешь, я расскажу тебе о Райне?» «Это подлый прием, тем более я дала обещание не просить». «Увы, но любопытство поможет тебе не заснуть и не упасть в обморок, к тому же не просишь, а я предлагаю». «Коша, тебе ведь так же плохо, как и мне, а ты еще пытаешься мне помочь». «На то я твой страж», — гордо заявил он. «Ну так что, хочешь посмотреть, как Райан отбивается от лжепринца?» «Посмотреть?» «Именно». «Конечно хочу». На этот раз дракон не переносил меня в субпространство, а просто выделил мне место у себя в голове. Сложно объяснить, но я находилась в своем теле, а мой разум в кошином. Мы соседствовали, и я даже видела сущность своего стража. «Коша, это ты?» зачарованно выдохнула, рассматривая огромного красивого дракона. Его черная чешуя блестела, крылья были сложены, мощная шея лежала на лапах, но хватило одного взгляда, чтобы понять, что передо мной дракон в самом расцвете силы. Таким я его в реальной жизни не видела. Ни в маленькой версии себя, ни в большой он не был так прекрасен и так полон энергии. «Нравлюсь?» «Очень. Поверь, ты тоже прекрасна. А теперь иди сюда». Непередаваемое ощущение слияния двух сознаний. Чем я там к нему шла, каким образом умудрилась сохранить проекцию своего тела и как вообще называлось то, что мы сделали, но итог — это похоже на то, как я соединялась с Асгаром, только он поглощал меня, я будто внутри была, а сейчас мы одно целое. Я с удовольствием вертелась на месте, разглядывая крылья за спиной, при этом сохраняя тело человека, разве что с небольшими отличиями. «Ты делилась дыханием, а не сливалась сознанием?» «Мой, нет, наш род произнес голосом Коши». «А теперь расслабься и позволь мне показать. Будем смотреть на мир глазами Райана. И еще можешь думать, но говорить не смей, иначе он поймет, что мы подглядываем. Наша с ним связь обоюдная, но я могу скрыться, когда хочу». «Удобно, хорошо», — мысленно ответила ему. Впрочем, я и была здесь мысленно, не веря до конца, что это вообще возможно. Для меня все случившееся казалось невероятным, а уж то, что мы сейчас еще и на Райана посмотрим, и все бы здорово. Да только новый залп боли заставил зажмуриться. «Хейли, абстрагируйся от боли, она никуда не денется». «Попытаюсь». Пообещала, надеясь, что получится, потому что уверенности не было. Тело не давало забыть о том, что с ним происходит.